Известно, что уже 23 июля, 5 августа 1914 года в Орле был создан дамский комитет попечения о больных и раненых воинах, состоявший под покровительством императрицы Александры Федоровны. Председателем комитета была избрана Веланжа Николаевна Андреевская, супруга орловского губернатора. Как сообщается в отчете комитета о своей деятельности за период с его открытия по ноябрь 1914 года, были собраны значительные денежные суммы за счет добровольных пожертвований населения, организованы курсы подготовки медсестер, которые успешно окончили 54 женщины. Летом 1915 года поступление раненых в Орел значительно увеличилось. Все лазареты были переполнены и отказывались принимать остро заразных больных, которых было много среди раненых. Направление их в другие районы могло привести к распространению инфекции. Только тогда военное ведомство решило открыть в Орле два дополнительных военно-сводных госпиталя. Отсутствие в городе подходящих для этой цели помещений послужило тому, что губернский комитет Земского союза получил подряд на постройку зимних бараков вблизи станции «Орел» для инфекционного земского госпиталя, которому был присвоен номер 35. Госпиталь на 400 коек был сооружен только к маю 1916 года. В его комплекс входили 8 бараков на 50 коек, обсервационный барак, 3 барака для администрации, сестер и санитаров, кухня, банно-прачечная, сарай с погребом и 2 ледника, покойницкая, водокачка, биологическая станция, электростанция, обслуживавшая также находившиеся поблизости заразные госпитали Земского союза и военного ведомства. Лечебные заведения губернии находились в подчинении различных ведомств и организаций. Их размер был закономерно связан с возможностями содержащих их организаций. Самыми крупными были военно-сводные госпитали, которые имели единообразную схему устройства и штатное расписание. В Орле было размещено 9 штатных госпиталей военного ведомства на 400 нижних чинов и 20 офицерских мест каждый. Наибольшего масштаба деятельность Орловского губернского земства достигла в рамках Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. В течение августа-декабря 1914 года губернский комитет Земского союза устроил в Орле 37 госпиталей на 3050 мест. Среди них довольно крупные госпитали, в среднем на 100 мест. Кроме того, в уездных городах Орловской губернии им было организовано и содержалось еще 69 госпиталей на 6800 мест. Губернское земское право начало свою деятельность с оборудования 2 лазаретов при больнице губернского земства. Лазарет в 200 коек на губернские средства и лазарет на 100 коек на средства Земского союза, впоследствии расширен до 123 мест. Уездными земствами было оборудовано Орловским 120 мест, Елецким 70 мест и еще 480 мест было устроено на средства Земского союза. Елецкое городское самоуправление создало 300 лечебных мест, из них 50 на собственные средства, остальные на средства Земского союза. Ливенское уездное земство оборудовало 104 лечебных места на собственные средства, 310 на средства Земского союза и 88 мест на частные средства. Карачевское уездное земство оборудовало 20 коек Мценская 30 и еще 210 с помощью Земского союза. Орловской областной организацией союза городов было открыто два госпиталя на 340 коек каждый. К середине декабря 1914 года были выстроены бараки привокзального сортировочного госпиталя, позволившего наладить правильный прием прибывающих раненых. Среди военно-лечебных заведений, устроенных общественными организациями и частными силами, было 8 крупных госпиталей, более чем на 200 мест, 8,9% от общего числа всех лечебных заведений. Кроме того, значительная часть мест для раненых была сосредоточена в менее крупных госпиталях на 100, 200 и на 50-100 коек. Имелись также и очень мелкие лечебные заведения, менее чем на 20 мест. Такие лазареты чаще всего располагались при уездных земских больницах, в частных домах. Они зачастую существовали при участии различных благотворительных организаций. Так, Орловским отделением Красного Креста было устроено 7 лазаретов на 233 места, из них 18 офицерских. Офицерский госпиталь Красного Креста был открыт при Орловской городской общине сестер Милосердия, которая закрыла свою лечебницу для частных лиц. Там же был расположен солдатский госпиталь на 30 коек. Госпитали нередко оборудовались на средства различных обществ, сельских, профессиональных, благотворительных и тому подобное, а затем передавались для дальнейшего содержания Красному Кресту или Земскому Союзу. Устроителями госпиталя могло приниматься решение о посильном участии в его дальнейшей работе. К примеру, купеческое общество «Орла» ассигновало городу 5000 рублей с пожеланием, чтобы эта сумма была употреблена на устройство лазарета на 100 мест. С начала войны по январь 1916 года на нужды раненых земством Орловской губернии было собрано 131 800 рублей пожертвований различных учреждений и частных лиц. Когда для доклада военному министру были затребованы сведения о том, какие города губернии отличились по своему патриотическому подъему, который выразился в устройстве лазаретов, пожертвованиях на нужды военного времени, заботе о раненых, в числе таких городов губернатор назвал Орел и Елец, которые лидировали в губернии по числу открытых общественных лечебных заведений.